Елена Михалкова. «Время собирать камни». Читает Татьяна Бондаренко. Борис Акунин внесен Минюстом России в реестр иноагентов. Дом разговаривал. Вопросительно и тревожно скрипел половицами. Шуршал чем-то на чердаке. Скрипел дверью. «Кто здесь?» И тоном выше, закрываясь. «Вы!» Даже дождь, барабанящий по крыше этого дома, рассказывал необыкновенную свою историю, одну и ту же, только на тысячи ладов повторяемую на других крышах, а неповторимую, особенную, каждый раз новую. Даже рябина перед домом, при сильном ветре клонившаяся до окон, шелестела о чем-то непонятном, сообщая дому то, что он и сам уже знал. Когда Тоня пыталась описать это мужу, Виктор только отмахивался от нее. Она и сама чувствовала, что получается неуклюже, вовсе не так, как она воспринимала происходящее вокруг нее, как если бы она рассказывала сон. Но это был не сон. Дом разговаривал.